шаги за спиной. «От времечко настало. Приходится самому у себя работать охранником», — подумал Фризе. Подумал без злости и без иронии, бесстрастно, даже отрешенно. Он обедал в полупустом итальянском ресторане «Софинцентра» на Красной Пресне, с удовольствием ел сочный бифштекс по-флорентийски, запивая его кьянти. Сквозь стеклянную стену было видно, как медленно ползут кабины лифта вверх-вниз, как муравьи по сухому дереву. Непрерывное их движение действовало на Владимира умиротворяюще, как и красное, чуть терпкое вино. И даже невысокий лысый тип в мешковатом сером костюме, уже трижды промелькнувший по галерее перед окнами ресторана, не портил ему настроение. Молодой мужчина явно следил за ним. Фриз был уверен в этом. Неделя плотной слежки обострила его чувства, заставила каждую секунду быть начеку. Заставила придумывать все новые и новые трюки, чтобы отрываться от соглядатаев. Итальянский ресторан в центре международной торговли казался Владимиру островком, где можно было хоть ненадолго забыть о слежке, расслабиться. Во-первых, в здание не так просто попасть. В последнее время оно охранялось очень строго. У Фризы имелся пропуск. Один из его сокурсников по юрфаку университета служил в администрации центра. Да и владелец итальянского ресторана, носивший знаменитую фамилию Гальдони, проникся к Владимиру симпатией и снабдил своего постоянного клиента визитной карточкой, которая открывала доступ в здание в любое время. Во-вторых, даже если преследователи и проникли бы в центр, их легко обнаружить. И охрана проявляла повышенный интерес к праздно шатающимся по этажам людям. Впрочем, если по пятам ходили профессионалы из спецслужб, чтобы оторваться от них, нужна была не только хитрость, но и везение. Фризе не знал, кто за ним следит. Наркодельцы, которым он сильно насолил в карловых варах, наведя чешских полицейских на их лабораторию, или сотрудники одной из охранных служб главы государства. Эти сотрудники дослужились до того, что стали навязывать свою крышу полукриминальным предпринимателям. Владимир попал в силовое поле охранников, работая на известного московского банкира и издателя Антонова, и, несмотря на то, что обставил их, понес большие потери, потерял своего лучшего друга. Как назло, в профессиональных делах господствовал полный штиль. Ни одного клиента. И это несмотря на то, что в рекламных изданиях постоянно печаталось объявление «Владимир Фризе, частный детектив, расследование, охрана». Сложное запутанное расследование, как считал Фризе, помогло бы ему отвлечься от изнуряющего мозг и душу состояния настороженности. Занимаясь чужими бедами, легче забыть о своих. Официант принес кофе, большой фарфоровый кофейник и две чашки. Фриза не успел спросить, для кого вторая чашка, как в зале появился стройный седой мужчина в прекрасно сшитом черном костюме. Владелец ресторана Гальдони. Только не Карло, а Лючано. Впрочем, имя тоже не менее знаменитое. «Володя, вы не возражаете, если кофе мы выпьем вместе?» — спросил Гальдони, пожимая Фризе руку. Он совсем не походил на итальянца, ни комплекции, ни манеры говорить. И в худощавом лице Гальдони не было типичной для выходца с Апеннин мягкости, резкие черты, голубые глаза. Скорее, немец с севера Германии. И говорил он на прекрасном немецком. «Кофе в вашем присутствии приобретает особый аромат». «Хитрец!» — Лючано погрозил пальцем и сказал по-русски. «Хозяину варят кофе в той же кофеварке, что и всем гостям. Правда, Борис?» — обратился он к официанту, застывшему в почтительной позе рядом со столиком. «Да, шеф. Владимир Петрович — большой шутник. Что-нибудь к кофе?» «По рюмке коньяку?» — спросил Гальдони у Владимира. Фриза знал, что коньяк будет отличным, и согласно кивнул. Коньяк и правда оказался славным. «Володя, я начинаю паниковать. — сказал Лючано после того, как они коснулись дежурных тем — состояние президента, банковского скандала, воровских разборок на столичных улицах. — Косматые донимают. Фризе сам научил итальянца двум десяткам словечек из воровского жаргона и не сомневался, что Гальдони его поймет. — Нет, Володя, нет, не косматые. Очень хорошо стриженные. Чиновники. Требуют все больше и больше. У меня за последние 2 месяца совсем нет прибыли. Ноль. Зеро. И не знаю, чего ждать в будущем. Вы знаете? Не знаю. Лысоватый мужчина опять продефилировал мимо окон ресторана. На этот раз рядом с ним была пожилая женщина. Мужчина что-то рассказывал ей, так энергично размахивая руками, что женщине приходилось все время отстраняться. — Не знаете, — обреченно откликнулся Гальдони, — и я не знаю. — Лючано, и охота вам терпеть всех наших взяточников и мафиози. Я бы плюнул на все и уехал домой. Но ведь бизнес. Думаете, у нас нет жадных чиновников? Зато у вас тепло. Средиземное море под боком, — мечтательно сказал Фриза. — Правда, правда. Тепло и море — все есть. Только если всерьез занимаешься бизнесом, не всегда эти прелести замечаешь. Он очень внимательно оценивающе посмотрел на Владимира. — Но ваш совет для меня весьма важен. — Весьма. — Знаете, Володя, я заметил, ваши прогнозы всегда сбываются. — Какие прогнозы? — запротестовал Фриза. — Я же не экстрасенс и не футуролог, и никаких прогнозов не делал. Вы сказали, я бы плюнул на все. — Это ваш прогноз. Ничего хорошего на ближайшие годы в России не будет, правильно? — Правильно. Наверное, так. Спасибо вам за компанию. Мне всегда приятно вас видеть. Гальдони пододвинул к себе тарелочку, на которой лежал счет, достал авторучку. Фризе понял жест владельца ресторана по-своему и хотел запротестовать, но Лючано перевернул счет и что-то написал на его обратной стороне. «Вот». Он положил бумажку перед Владимиром и встал. «Всегда рад вас видеть, господин Фризе». Он кивнул официанту и удалился. На обороте счета было написано по-немецки «Информация от госпожи Кох. 12 этаж, офис, 1291». Владимир опустил счет в карман и расплатился. Подумал о том, что неплохо бы улизнуть из ресторана через служебный выход. Молодого мужчину в сером костюме, трижды промелькнувшего за окнами ресторана, явно интересует его персона. Только зачем устраивать демонстрацию на виду ресторанных халдеев? В том, что кое-кто из них получает еще одну зарплату на стороне, Фриза не сомневался. Поэтому он дружелюбно простился с Борисом и спокойно вышел на галерею. Топтуна нигде не было видно.